Гуру, что делать? Спокойно идти, не меняя ритма шага. Дух несокрушим, и темная свора и послушники их не преуспеют. Но пусть помыслят они и о том, что послушники эти готовят себе в будущем.